Кипер не без труда вспомнил, где у него запрятаны сервизные тарелки. Кажется, он не доставал их после развода ни разу. Клетчатая скатерть взлетела над столом, как парус. Вилки и ножи, высокие рюмки для вина, штопор. Неужели опять в подкладке пиджака? Нет, вот он, на законном месте, в ящике справа. А где же была та бутылка шардоне, которую он когда-то засунул в темницу буфета? Да вот же она сбоку. Дождалась светлой минуты освобождения. Бухарский плов удался на славу. Эсфирь была счастлива, горда, изумлена. Все же в старинных рецептах есть непревзойденная завершенность. Попробуй заменить хоть одну составляющую, например, положи персик вместо айвы, и все будет нарушено. Недаром нас так чарует всякая древность. Победа над временем — это так заманчиво. В Израиле я однажды участвовала в раскопках. Это был последний класс школы. И мы летом записались в археологическую группу. Они раскапывали древний город Кесарию на берегу Средиземного моря. На наших глазах, из-под наших лопат вырастал, очищался древний амфитеатр, или крепостная стена, или ипподром. Вода в город поступала с далеких холмов, акведук тянулся на 16 километров. Нам так нравилось это почтение к воде, что ее не гнали где-то под землей по темным трубам, а бережно переносили по воздуху на красивых арках. «Я давно мечтаю побывать в библейских местах», — сказал Кипер. «Давайте поедем когда-нибудь вместе. С удовольствием, и мы обязательно выделим целый день на Кесарию. Или даже два». Говорят, в отрытом нами амфитеатре теперь устраиваются концерты, за спинами исполнителей море. Кстати, оно там очень обманчиво, порой опасно. Во время прибоя может образоваться невидимое течение, стремящееся прочь от берега. Если пловец попадет в этот поток, ему не выплыть обратно. Он гребет изо всех сил, земля кажется такой близкой, но выбивается из сил. А секрет заключается в том, чтобы поплыть сначала в сторону 20-30 футов, и ты вырываешься из плена этой невидимой реки. Теперь можно повернуть к берегу. Недаром древние евреи так не доверяли морю. В Библии оно почти не упоминается. Даже Иона, попавший в чрево кита, плывет на иностранном корабле. Я думаю, это там, в Кесарии, мне впервые приоткрылась довольно важная вещь. Как бы ее назвать? Эсфирь начала рисовать вилкой в воздухе ускользающее слово. Мы все спрашивали ученых, которые руководили раскопками. А откуда вы знаете, что мы докопались до правильной Кесарии, до самой главной? Но они только улыбались. Главной для кого? Еще до прихода евреев на этом месте был финикийский город Страто. Потом Ирод Великий выстроил здесь крепость, порт, дворцы. Потом, в византийские времена, это была столица провинции. Самое большое здание — контора по сбору налогов. Потом город захватывали то арабы, то крестоносцы, то турки. И каждый оставлял свой след, свой слой. Многослойность правды. Вот как это можно назвать. И с людьми то же самое. В каждом много слоев. Мы говорим про кого-то. Смотрите, он оказался совсем не таким, как мы думали. Но это всегда чушь. Он и такой, и другой, и третий, и четвертый. Нужно это терпеть и не пытаться заполучить себе всего человека целиком сверху донизу, а брать тот слой, который достался тебе, который главный для тебя. Кипер молчал. Похоже, ему давали урок, который ему не хотелось заучивать. Да, он так не привык.